Первой попыткой установить естественную причину возникновения изображения было исследование другого француза, который предложил научный подход к проблеме. В том же году, когда Шевалье опубликовал свои исторические обоснования относительно плащаницы, биолог и почти профессиональный художник Поль Виньон начал серию экспериментов, которые подробно записывал. Книга, в которой он поведал о своей работе, стала настоящим бестселлером в 1902 году. Виньон поставил себе целью найти ответы на вопросы «как» и «что». «Все наши споры», — писал он, — «основываются на том, можем ли мы доказать, что лик появился на плащанице спонтанно, без вмешательства человека. Чтобы сделать это, он использовал и художественные, и научные методы. Он пытался нарисовать картину на полотне примерно такого же качества, как и плащаница. Ткань, из которой сделана плащаница, и в самом деле была необыкновенно тонкая и легкая. Если он использовал достаточно краски, чтобы добиться результата, рисунок стирался от малейшего прикосновения, если ткань складывали. Он экспериментировал с теорией соприкосновения, приклеивал себе бороду, тщательно обмазывал лицо и бороду красным мелом, ложился на лабораторный стол и велел ассистентам прикладывать кусок ткани к его лицу. Результаты, задокументированные и описанные, были крайне неудовлетворительны. «Одно можно сказать с определенностью», — говорил он, — «если бы мошенник в аббатстве Лирей действовал таким же образом, как пытались сделать это мы, он бы никогда не сотворил портрета, который бы выдержал испытание фотографией. Даже если на плащанице в некоторых местах черты лица несколько стерлись, пропорции остались исключительно верными, и поразительное впечатление, которое производит этот лик, достигнуто только благодаря абсолютной гармонии всех черт. Эксперименты, которые производили другие исследователи, по тем же схемам, привели примерно к таким же заключениям». Затем Виньон изучил другую теорию, проекционную. Тщательные исследования выявили, что пятна на полотне соответствуют тем частям тела, которые соприкасались с ним или находились на расстоянии не более 1 сантиметра. Их интенсивность находилась в обратной зависимости от расстояния. Если расстояние было больше 1 сантиметра, полдюйма, изображение отсутствовало. Казалось, изображение получилось благодаря какому-то излучению от тела. Виньон обратился к Библии и задался вопросом, как добиться того, чтобы мирра и алоэ, использовавшиеся при погребении, действовали таким образом, чтобы создать негативное изображение на льне. Ответ, подтвержденный опытами, гласил: аммиак испарялся из тела на ткань, уже пропитанную в смеси алоэ и оливкового масла. А этот аммиак, продолжал рассуждать Виньон, выделялся из пота у человека, который находится в возбуждении или испытывает муки. Пот сильно насыщен мочевиной. Мы теперь знаем, какое название дать этому явлению, если кому-то непременно захочется выдумать новое слово — вейпорографические отпечатки. Вейпорографическая теория в действительности не нашла поддержки у сегодняшних синдонологов, которые пытаются оспорить химическую версию. Но многие другие версии Виньона, которые подверглись жестоким нападкам после публикации, подтвердились в ходе последующих экспериментов, так же, как и его выводы по медицинской части. Он внимательно изучил кровяные пятна, представленные на фотографиях Пия, и пришел к двум заключениям. Первое — это то, что они соответствуют в точности тем ранам, которые были нанесены до и после смерти распятой жертвы. Второе состояло в том, что никакой средневековый мошенник, находившийся под властью христианской традиции и не имевший достаточных знаний об анатомии, не мог воспроизвести с такой точностью эти пятна. Одно из утверждений Виньона, которое до сих пор поддерживают более поздние исследователи, связано с расположением ран от гвоздей на руках. Они находились не на самой кисти, как традиционно считается, а на запястьях. В подтверждении Виньон указывал, что тело, подвешенное на кистях рук, вскоре упало бы под своей тяжестью. Он также предположил причину. ныне также поддерживаемую большинством исследователей. Возникновение множества отметин в форме крошечных гирек на большей части изображения. Они могут возникнуть только в результате ударов римским флагромом, плетью с двумя-тремя хлыстами, на конце которого были двойные шарики из металла или кости. Инструменту, которым бичевали Христа, теперь дано имя.